Студия «Медиакнига» представляет. Александр Дюма, «Графиня де Монсоро». Читает артист Михаил Поздняков. Часть первая. Глава первая. Бракосочетание Сен-Люка. В воскресенье на Масленной 1578 года, после народного праздника, когда на улицах утихал шум радостного веселого дня, начиналось роскошное празднество в великолепном доме, недавно выстроенном по другую сторону реки, почти против Лувра, и принадлежавшем знаменитой фамилии Монмуранси, которая, находясь в родственных связях с королевским домом, поравнялась с ближайшими членами его. Этот частный праздник, следовавший за народным, был устроен по случаю бракосочетания друга короля Генриха III и одного из самых близких любимцев его, Франсуа де Пине де Сен-Люка, с Жанной де Коссе-Бриссак, дочерью маршала Франции. По этому поводу был уже дан обед в Лувре, и король, неохотно согласившийся на этот брак, присутствовал на нем с печалью во взоре, совершенно не согласовавшийся с обстоятельствами. Самый костюм его не соответствовал выражению лица. Генрих был в платье темно-каштанового цвета, в котором Клюэ изобразил его на свадьбе Жуайоза. От серьезного величественного короля веяло холодом на всех присутствующих, особенно же на новобрачную, на которую посматривал он искоса и из-под лобья. Однако мрачный вид короля посреди радостного праздника никого особенно не удивлял, потому что во всем этом была замешана одна из тех придворных интриг, близ которой лавируют все, как возле подводных скал, зная, что столкновение с ними влечет за собой неминуемую гибель. Тотчас по окончании обеда король быстро встал, и все, даже те, кто охотно посидел бы еще за столом, должны были последовать его примеру. Тогда Сен-Люк бросил взгляд на жену, как бы желая почерпнуть у нее мужество, и, подойдя к королю, сказал: «Государь, удостоите ли вы меня чести принять участие в бале, который я даю сегодня вечером в доме Монмуранси для вашего величества?» Генрих III оглянулся с выражением, в котором гнев боролся с грустью. И так как Сен-Люк, наклонившись перед ним, умолял его нежным голосом и кроткой улыбкой, то он ответил: «Будем. Хотя вы и не заслуживаете этого знака нашей дружбы». Мадемуазель де Бриссак, жена Сен-Люка, почтительно начала было благодарить короля, но Генрих повернулся к ней спиной, не отвечая на ее благодарности. «За что король сердится на вас, месье де Сен-Люк?» — спросила новобрачная своего мужа. «Друг мой», — отвечал Сен-Люк, — «я расскажу вам это потом, когда пройдет его гнев». «А пройдет ли он?» — спросила Жанна. «Непременно», — отвечал молодой человек. Мадемуазель де Бриссак была слишком недавно замужем, так что не могла заставить мужа объяснить причину гнева короля. Она преодолела на время свое любопытство с твердым намерением дождаться минуты, когда сможет предложить Сен-Люку условия, на которые он поневоле должен будет согласиться.